Глава 19. Влад. В крытом возке с застекленными окошечками по бокам повозки было тепло и уютно. Влад с наслаждением откинулся на подушке, отхлебнул горячего чая и спросил у Марины. «Вы хорошо знаете структуру гильдии магиков? Впрочем, чего такие глупые вопросы задаю? Просто расскажите мне, что такое гильдия магиков и как она работает». Марина подумала, отставила кружку с чаем. Но начнем с того, что гильдия регулирует всю жизнь магиков по всей Истрии. Это понятно. Во главе ее стоит верховный маг, в его подчинении несколько архимагов. Точного количества их я не знаю. В общем, в каждом приличном городе есть отделение гильдии. Обмениваются они информацией путем отправки свитков. Есть специальные способы отправить их. Для этого надо быть уровнем не ниже магистра и уметь создавать канал отправки. Обучают этому уже не в школе. Там дают только азы магии и лекарского искусства. В каждом отделении гильдии в провинциях может быть от 5-7 до 20-30 членов, в зависимости от города, населения и концентрации магиков в этом регионе. Из этих членов гильдии уровень магистров имеют примерно 5-7%, остальные на моем уровне и на уровне тех, кого мы сегодня везем с собой, то есть лекари, умеющие лечить магией, но и не чурающиеся трав и минералов. Высшие маги уже не занимаются низшей медициной, в основном их задача надзирать за остальными магиками и лечить сложные случаи, приносящие большую выгоду, то есть работа с дворянами и богатыми купцами. Нам же остаются простолюдины, горожане и крестьяне. Гильдия устанавливает цены на услуги, следит за выполнением их расценок. Вот этот вопрос очень интересный. Извини, что перебил тебя. Как гильдия может следить за поддержанием цен? Честно говоря, почти никак. Все сложные случаи отправляются магистрам, а они практически все друг друга знают. А цены, заряжаемые мелочевкой, вроде нас их не интересуют. А если они узнают, что мы занижаем цены, каковы будут их действия? Были ли такие прецеденты? Как они поступали в том случае? Но это бывает редко. Кому охота связываться с гильдией? Что-то такое мелькало, но я особо-то не в курсе. Не забывайте, ну кто я там была? Директриса школы, занявшая пост по протекции одного из высокопоставленных чиновников. Кто я такая, чтобы они мне докладывали, что там происходит в высших сферах? Так кое-какие слухи доходили, но точно ничего не известно. Ну а все-таки, какие карательные меры применяли? Все зависит от статуса нарушителя. Если человек важный, известный, с мощной магией, кто посмеет его трогать? Ну, заставили его выплатить штраф, а он взял и вызвал на магическую дуэль обидчиков одного за другим. И вдруг он сильнее. Кому охота превращаться в кусок поджаренного мяса? И все в пределах закона. Каждого можно вызвать на дуэль, и если он откажется, штраф. И штрафа половина идет в гильдию, а половина тому, кто вызвал. Но ведь это произвол. Если я, к примеру, глава отделения гильдии, и мне кто-то не нравится, я могу вызвать его каждый день. И разорить, и любить. Это-то как? Ну а вы, Влад, что думали? Кто писал законы гильдии? Архимаги. Как они поддерживают свою власть? Силой и деньгами. Вот еще вопрос. Деньги, переправляемые в гильдию, куда деваются? Ну, со слов руководства, на организацию обучения магиков, помещения, зарплаты преподавателей, содержание гильдии. Вообще-то я думаю, что они просто прикарманивают большую сумму. Школу финансировали довольно скудно. Все время разговоры о том, что нехватка денег, что магики практикуют подпольно и не платят налоги, ну и так далее. Конечно, частично это так. Лекари не желают платить гильдии, работают потихоньку. Ну и доходы у них низкие, только на хлеб. Если уже вы задумали что-то серьезное, открыть практику, свою больницу, тут уже от них никуда не деться. А вообще, что-то вроде крупных клиник в стране есть? Я об этом не слышала. Гильдия не приветствует создание таких организаций. Влад думал над сказанным и поглядывал на собеседницу. Она выглядела усталой, измученной, от нее веяло неуверенностью, страхом и надеждой. Лекарь подумал, а смогу ли я обеспечить их, защитить их? Не тащу ли я этих людей к гибели ради своих амбиций? Я замахнулся на огромное дело, которое может не иметь перспективы, которое может закончиться гражданской войной, гибелью множества людей. Главное, я втягиваю в эту кашу и другую разумную расу – драконов. Ведь пушки, однажды изготовленные, теперь не исчезнут. Тот, кто хоть раз видит их действия, никогда этого не забудет. И не успокоится, пока не приобретет такое же оружие. Конечно, можно на какое-то время затормозить процесс, скрыв секрет стрельбы из них, но надолго ли? И еще вот что. Пороха вносить в этот мир нельзя. Конечно, он подтолкнет цивилизацию к прогрессу, но надо ли это? Вот мы почему-то думаем, что наша цивилизация – это хорошо, что те блага, что мы получаем, сделали нас счастливыми. Но разве мы стали счастливее, получив автомат Калашникова или комплексы С-300? Ведь человеку надо не оружие, человеку надо хорошо питаться, одеваться, хорошее жилье и стабильность, уверенность в своем будущем. А если у него нет телевизора, так это, скорее всего, благо. Влад усмехнулся и вспомнил, как он принципиально не смотрел «Ящик» 2 года. И что, худо было? Да практически даже не заметил этого. Ну что? Что он хочет от этого мира? Какая цель у него в нем? Он усмехнулся. «Ну-ка я спрошу у Марины, какая у нее цель в жизни? Какой сюжет ее жизни?» «Марина, скажите, какая цель в вашей жизни? Вы к чему стремитесь? Что вы хотите от жизни?» Марина удивленно подняла брови. «Честно говоря, не ожидал такого вопроса от вас. Какая цель в жизни? Как у всех, быть молодой, здоровой, вкусно есть, вкусно пить, приятно проводить свободное время, если оно есть. Но надеюсь, что будет свободное время. Ну так вот, как и все, долго и счастливо жить. А нет у вас цели, как у эпических героев, осчастливить всех и вся, добиться какой-то великой цели, счастья для всех, и пусть никто не уйдет обиженным, и на это положить свою жизнь? Влад, я очень старая женщина. Да, не делайте мне комплиментов. Я очень старая женщина, я много видела и знаю. И знаю точно, что те люди, которые кричат, что они добиваются того, чтобы все люди были счастливы, или сумасшедшие, или же преследуют какие-то свои отвратительные частенько цели. Я не верю таким людям. Они доводят до беды. Каждый хочет своей выгоды. Вы мне понравились тем, что не обманывали меня, не сыпали высокими лозунгами, потому я вам и поверила. Я не знаю, чем закончится вся эта история, но у меня есть надежда и есть интерес к жизни, который я уже давно потеряла. Вы преследуете свою выгоду и не прикрываетесь высокими словами, повторюсь. А там посмотрим, что будет. Я в вас не ошибся, Марина. Вы умная женщина. Ладно, оставим пока эту тему. Ответьте мне вот на какой вопрос. Что вы знаете о драконах? Марина хмыкнула. Умеете вы выбрать тему? От смысла жизни до драконов. Но что я могу сказать? Существо, не поддающееся магии, время от времени появляется возле людей, вредит им. Очень сильное и злобное. Убить взрослого дракона практически невозможно. Можно только напугать, отогнать. Иногда могут отогнать, иногда они сами уходят. Эффективность нашего оружия, насколько мне известно, не позволяет их уничтожить, хотя стоило бы, бесполезные и вредные существа. А вы уверены, что они бесполезны? И что их надо уничтожить, раз они бесполезны? Почему вы думаете, что раз мы люди, то имеем право уничтожать все, что нам не полезно, что нам не нравится? Марина с явным удивлением протянула. «Ну, а почему и нет? Человек – венец природы. Он решает, что ему нужно, а что нет. Ему эта власть дана от Бога. А если драконы решат, что они венцы природы, и что они могут решать, кому жить и кому нет?» «Как это?» – непонимающе отозвалась Марина. «Как они могут решить, когда они неразумны?» «А с чего вы взяли, что они неразумны? Хотя некоторые, и правда, не очень умны». Влад засмеялся. Он перед началом разговора о драконах снял блокаду и открылся зеленушки, предвкушал, как тот сейчас возмутится. «Это мы-то не очень умны. Да самые глупые из нас умнее вас всех вместе взятых». Дракон в мозгу Влада просто шипел от злости. «И почему мы вас всех не сожрали, когда еще было можно?» «А я тебе скажу, почему. Потому что вы высокомерны, не считали людей опасными противниками. А вот теперь можете пожать результаты своей глупости, своего высокомерия. Да, вот еще что. Вы ничем не отличаетесь от нас по высокомерию и глупости, если тебя это утешит. Ты слышал, что сказала умная, просвещенная женщина, директор школы, которая сотню лет обучала молодых? Тебе это ничего не напомнило?» «Ты отвратителен. Ты заставил нас обеспокоиться, посмотреть на все с другой стороны, а это неприятно, вынужден признать. Скажи и ты мне, какая цель в жизни у тебя, у всех драконов? Какой смысл в вашем существовании?» «Такой же, как у вас, жить. А почему вы и люди не можете жить вместе, рядом, не убивая друг друга?» «Я не знаю. Мы консервативны. Я вот тоже думал, что ты полуразумная букашка, с которой не о чем говорить. Но, как видишь, говорю, и вроде даже что-то разумное проскальзывает в твоих словах». Дракон усмехнулся. «Как ты можешь заставить людей и драконов сосуществовать без вражды и смертей?» «Как? Надо сделать, чтобы две расы были полезны друг другу. Ну, например, вы можете общаться на огромных расстояниях, вы могли бы передавать сообщения и получать за то вознаграждение, покупая за него пищу, живя в комфортных условиях и не бегая, как дикари, по лесам. Вы бы могли служить охранниками у тех, кто может себе позволить вас нанять. А свободное время посвятить досугу, интеллектуальному развитию, например, а то вот у некоторых только и мысли, как бы мясо пожрать да яйца оплодотворить». «Да-да, узнаю одного человека. Это ты про себя говорил?» «Да, твой уровень интеллекта оставляет желать лучшего. В голове только самки и жратва». Дракон ехидно усмехнулся и замолк. «Мы с тобой похожи, дракошка». Влад откровенно засмеялся. «Ты такой же похабник и чревоугодник, как и я. Может, потому мы с тобой сошлись?» «Может быть», — дракон тоже засмеялся. «Но вообще, ты серьезно думал, как решить эту проблему?» «Думал», — и Влад изложил дракону свои мысли. «Ну что же, может сработать. Давай поговорим попозже. Мне надо посоветоваться с родичами». «Хорошо, я с тобой свяжусь попозже». Марина с интересом и беспокойством следила, как Влад, откинувшись на подушке, тихо смеялся в пустоту, делал какие-то жесты, как будто с кем-то говорил. Потом расслабился и замер. «Влад, с вами все в порядке? Что это с вами?» Он вначале не понял, о чем спрашивает его Марина, затем усмехнулся. Я сейчас разговаривал с тем, кого вы назвали злым, вредным и неразумным животным. Драконом. И он был очень недоволен вашими словами». Влад тихонько засмеялся. «Он еще вам это как-нибудь лично выскажет. Существо довольно ехидное и злопамятное». «Как это разговаривали? На расстоянии?» У Марины выпучились глаза и отпала челюсть. «Как такое может быть?» Она схватилась за воротник, как будто он ее душил и покраснела. «Это ведь переворачивает все понимание развития жизни и даже религию. Ведь только человек был создан Богом разумным». «Откуда вы это знаете?» «Он вам сказал. Бог? А вы уверены, что кроме драконов и людей еще нет разумных рас на мире?» «Это страшно. А вдруг драконы сочтут, что мы им мешаем, и нас надо стереть из жизни?» «Они и так считают, что люди им мешают. И при возможности надо их стереть. Только вот какая штука. Они так же высокомерны, как и люди, и в свое время упустили возможность это сделать. А теперь нас слишком много, и мы слишком изобретательны, нас опасаются. Кстати, не зря. Я владею драконьей магией, они мне передали ее, случайно, из прихоти, но она приживается все больше и больше. Эта магия отличается от магии людей, но довольно эффективна. В чем? Не в войне. В обеспечении условий жизни того, кто ей владеет. Драконы сами по себе непобедимые боевые машины. Зачем им боевая магия? Ну, почти непобедимые». Марина с удивлением и восхищением смотрела на Влада. «Вы великий человек, если смогли наладить контакт с такими существами. И если они будут на вашей стороне, вам никто не страшен. Я горда, что могу быть рядом с вами в это время». «Ну-ну, не нужно прославлений. Просто так получилось, и просто я стараюсь выжить». Влад отвернулся к стене и стал следить взглядом за проплывающей за окном белой пустыней заснеженных равнин, за темными пятнами лесов. Они уже проехали без остановки, кроме как для смены лошадей, более половины пути. «Скоро будут дома», — он опять задумался. «Дома. Правда, этот мир все больше становится ему домом, как это ни странно. Земля тает, прячется в воспоминаниях. Или то он прячет воспоминания. Такая защитная реакция от боли воспоминаний». К клинике они подъехали уже вечером. Влад аж подпрыгивал от нетерпения. Увидеть Марьяну, увидеть, что у них получается, что со строительством. Было еще светло, когда маленький караван остановился у бывшего трактира. Было светло не только от последних лучей заходящего солнца. Вокруг периметра строительства на стенах и башнях висели большие светляки, освещающие место как огромными фонарями. «Марьяна», — тепло подумал Влад, — «развивается не по дням, а по часам, светляки вон какие здоровые воткнула». Вокруг суетились какие-то люди, чего-то тащили, несмотря на вечер, суета была как будто на улице в час пик. Было ясно, что Марьяна держит их в ежовых рукавицах, и они отрабатывают каждый золотой по полной. Стена высотой 10 метров нависала над дорогой своими башнями, или скорее площадками. С этих площадок, если установить там орудие, простреливается округа на сотни метров, а если поставить лучников, на стенах, на башнях, арбалетчиков взять такую крепость трудновато. Внутри периметра уже стояли несколько строений, видимо, корпусы клиники, казармы, жилые рабочие помещения. И везде, везде копошился народ. Теперь он понял, как шло строительство в средние века. Куча народа, помноженная на мотивацию, в виде денег или надсмотрщиков, и готов замок. И вот это действительно был замок, такой, как они с Марьяной придумали. Вернее, он придумал. Она просто советовала, как ей нужно, что ей хочется. Основное – это была стена, толщиной в 3 метра. По углам периметра – прямоугольные башни с площадками наверху. Можно ставить или катапульты, или пушки. На стенах – зубцы для укрытия лучников-арбалетчиков. В стене уже были ворота, поднятые с поднятой решеткой, по всем канонам Средневековья. Стена подходила задней стеной к озеру, а воротами – к тракту. Влад поразился сделанному. Чтобы из камней сложить эту стену, нужно было нагнать огромное количество работников. Что Марьяна и сделала. Нагнала огромное количество работников, благо не сезон для строительства, да и деньги были. Приехавшие с ним люди с удивлением, каким-то потрясением смотрели на стройку, и в их глазах проскальзывало, как это может быть. Влад прохаживался возле стены, разминаясь после путешествия, и смотрел, смотрел. Вот осуществляется то, что он нарисовал на бумаге. В этом замке можно держать осаду практически бесконечно, пока не кончатся продукты. Воды вдосталь. Любой колодец, выкопанный возле озера, наполнится водой за считанные часы. Еда? А кто мешает запастись едой на годы вперед? Крупы, соль, сахар, каменные склады, скрытые от глаз противника. Со стен можно косить противника сотнями. Мы не в состоянии войны, скажет кто-то, но, как сказано, хочешь мира, готовься к войне. Вот Влад и готовился. Он знал, что станет у гильдии магиков костью в горле, но как совсем не глупые люди, магики, он не сомневался, рассудит так, что лучше, убить его или иметь от него деньги. Убить? Ну, в общем-то, не так и просто. Крепость ли брать приступом? Может и своя задница пострадать? Напустить войска императора? А за что? Ну, можно какие-то причины найти. Ну, а деньги, которые он приносит, с ними как? Может, лучше закрыть глаза на какие-то странные пункты в его биографии? А тут еще эти драконы. Говорят, они сильные, злые, да еще и разумные. А если они примут его сторону? Впрочем, уже приняли, как говорят. И как его теперь уничтожать? Нет, стоит наладить с ним контакт. Что-то у него замок крутой. Для чего построил? Против гильдии? Да вроде нет, деньги платит, зарегистрировался. Не лучше ли подождать и посмотреть, что будет? Пусть себе лечит, да деньги нам таскает, а там посмотрим. Влад задумался. Драконы. С драконами сложнее. Чтобы стать их спасителем, фактически я стал их убийцей. Пушек-то в этом мире не знали, теперь знают. Если драконы захотят меня убить, чтобы скрыть информацию о пушках, я могу и скрыться, а они приобретут врага. Притом того, что может их убить наверняка. Зачем им это надо? Они логичные существа, будут искать логичный выход из ситуации. А логичнее, чем договориться с людьми через посредника, нет. Итак, людей я запугиваю злыми драконами, драконов злыми людьми. А сам выступаю в качестве миротворца-посредника. И те, и другие мне должны. Это настоящая политика. Влад хохотнул и, гордый своими цинично воинственными мыслями, пошел искать Марьяну. Нашлась Марьяна возле здания, которое они строили под клинику. Женщина бросила поносить какого-то строительства за неаккуратную кладку и с разбегу бросилась на шею Владу. «Влад, наконец-то! Так тебе не хватало!» Ее зеленые глаза сияли, темные волосы выбивались из-под лисьей шапки и венцом развивались вокруг головы. Она впилась ему в губы и оторвалась только через полминуты, чтобы спросить. «Ты как? Что сделал в городе? Я, может, и понастроила, как мы и хотели. А кого привез с собой? Марину? Ух ты, здорово, она умная баба. Нам ее нужно сюда, точно. А это кто, магики? Ну ты молодец. Пошли посмотрим, что я настроила». «Погоди», — Влад поставил ее на землю. «Давай пристроим новобранцев к жилью, потом поговорим. Нам есть что обсудить. Вообще, я страшно рад тебя видеть и очень соскучился. Баню-то выстроила? Попариться хочу со страшной силой. Попаришь меня?» Он хитро подвигал бровями и засмеялся. «Ух, как я тебя попарю! Напарю! Еле доползешь до постели. А там еще попарю». Марьяна обхватила его руками и стиснула так, что у него сперло дыхание. «И девчонки соскучились. Все тебя ждем. Пошли скорее, пристроим да поговорим. Так много нового, надо обсудить». Они пошли к группе стоящих возле восков новоприбывших сотрудников, которые, открыв рот, таращились на клинику. Влад усмехнулся. Они точно не ожидали такого размаха. Марьяна подошла к группе и обняла Марину. «Хорошо, что ты решилась приехать. Видишь, что мы тут делаем? Это будет центр империи по лечению. Сейчас вам покажут номера в постоялом дворе, в которых вы переночуете, а завтра мы подберем вам дома. Поговорим утром, как вы отдохнете. И ты, Марина, отдыхай. Завтра утром увидимся и все обсудим, как дальше жить. Пойдемте в трактир». Она повела их в трактир, где трактирщик, парень, которого подобрал начальник охраны, Семен, повел их по номерам. Номера почти все были заняты, пришлось поселить приехавших два резервных, пообещав завтра все уладить. Постоялый двор был полон людей. Строители, заезжие купцы. В трактире все столики были заняты, и когда они проходили через зал, в воздухе гудели голоса, звенела посуда. Жизнь шла своим чередом. Марьяна кивнула на зал. «Видишь, строители получают деньги и тут же их испускают. Трактир сгодился. А живет вся толпа в основном в своих землянках или в казармах. Места в казармах на 100 человек, но тоже не хватает. Это основная проблема, если не считать доставки камня. Камень возим из каменоломни, звездку подальше. Но все как планировали. Расходы, конечно, большие, зато быстро все строят. Здесь, в постоялом дворе, живут и строители, и только бригадиры и десятники. Но никто не жалуется, платим вовремя и хорошо. Ну, пошли к себе домой». Они вышли во двор и прошли через поднятые ворота крепости. Стена еще не была построена, задняя половина поднялась только наполовину, но росла на глазах, люди облепили ее, как муравьи. Марьяна повела ее к большому дому под черепицей. Они поднялись по высокому крыльцу и оказались в светлой горнице. Печь, украшенная изразцами, гудела ровным пламенем, обогревая комнату, светящуюся свежим деревом. Пока не отделали как следует, некогда. Главное было поставить дома, печи, чтобы жить и обогреваться. Недель через две достроим крепостную стену, завершим постройку всех зданий, тогда и будем внутри отделывать. Деньги, конечно, тают, но и прибыль уже есть и от трактира, и от больных. Ты когда будешь заниматься с настройкой лекарей? Расширять им возможность накладывать клятву верности или передумал? Нет, не передумал. Но надо осторожней с этим делом. Давай-ка я помоюсь, пусть баню протопят, поужинать надо, потом все обсудим, хорошо? Конечно. Можем вместе в баню сходим? Или уж попозже, как следует, с тобой поваляемся? Марьяна лукаво посмотрела в лицо Влада. Ну, можно и сходить, и потом поваляться. Он рассмеялся. Соскучился я по тебе, правда. Он обнял ее, прижался лбом к ее голове, покрытой шапкой блестящих темных волос, и вдохнул запах травы. Она всегда пахла какой-то травой, как лесная поляна. «Ну тогда пошли. Баня уж давно натоплена. Я чувствовал, что ты сегодня приедешь». Они прошли через комнаты, коридорчиком вышли к предбаннику и вошли в сухое, пахнущее свежим деревом, разогретыми листьями веников помещение. Быстро разделись и шагнули в горячее тепло бани. Влад и Марьяна касались друг друга, как в первый раз. Мылили, поливали водой, ласкали, и закончилось все как обычно. Стонами, криками, сладкой истомой опустошения. Через час они уже сидели за столом в своем доме, пили чай с медом, ели блины, приготовленные вездесущей Фёклой, и обсуждали дела. Влад постепенно рассказал ей, что ему удалось добиться и что предстоит. Марьяна была очень задумчива и сосредоточена. «Нам надо срочно доканчивать стену, похоже, скоро нас возьмут в оборот. Давай пригласим Семёна, обсудим. У нас тут кое-что было, он расскажет». «Что, проблемы были?» — Влад нахмурился. «Кто лез, Борислав?» «Нет, немного неожиданно, но, ну, сейчас узнаешь». «Фёкла, покричи, пожалуйста, Семёна». Фёкла вышла, ворча по дороге, что-то типа «Где его аспида сыскать, небось, болтается по двору бездельник». Лекари еще налили себе чая, молча и думая каждый о своем. Наконец, минут через 15 в дверь постучали. Вошел Семен, раскрасневшись на морозе, обвешанный оружием с головы до ног и настороженный. «Привет всем, господин Влад. Рад, что вы вернулись. Как раз вовремя. Проблем тут назрели». «Ты присаживайся, попей с нами чаю, располагайся. Рассказывай, что случилось. Госпожа Марьяна мне что-то намекала, но пока ничего не ясно». Семен не стал раздеваться. Кольчуга была надета поверх теплой куртки. Присел к столу. Марьяна налила ему чашку чая, он поблагодарил, отхлебнул и начал. «Я не знаю, знаете ли вы, господин Влад, но старый граф умер, и во владение вступил его сын. Надо сказать, что сын еще тот поганец. До нас-то он не добирался, глухомань, неинтересно, что ему делать тут. А вот по другим своим владениям почудил немало. И крестьян били, и девок насиловали, и собаками людей травили. Вокруг него толпа прихлебателей, один гаже другого. Старый граф был приличным человеком, он его еще приструнивал. Ну, по крайней мере, старался, а теперь останавливать некому. И он у нас в соседстве. Госпожа Марьяна жила на его земле. Платила вы знаете сколько». Влад кивнул головой в знак согласия. «Теперь он на днях является сюда с ватагой всякой швали и требует, чтобы клиника выплатила ему отступные за годы, что она лекарица там жила. Ни много ни мало 10 тысяч золотых. Если не выплатим в течение месяца, придет с войском и всех нас тут положит. Я провел разведку. В подчинении графа около 300 латников, плюс он может собрать ополчение из крестьян, еще человек 500. Конечно, это незаконно нападать на нас, мы все это знаем. Но кто мы для графа, безродные лекаришки? Кто за нас заступаться будет? Вообще, в порядке вещей, когда какой-то дворянин идет войной на другого дворянина. Споры из-за земли, просто вековая вражда, да мало ли за что подраться можно. А тут какие-то лекари. Они с нами церемониться не будут. За нашим ответом он должен приехать послезавтра. Вот такая штука. Воевать сейчас мы с ними не можем. Кем воевать-то? Я до 6 охранников. Ну, возьмем мы с тобой на тот свет каждый по 5 человек. Может, и по 10. Так и что? А у них 300. Погромят все, пожгут. Хорошо, что вы приехали. Вы 100 человек стоите в бою. Но и вы не сможете изменить. В конце концов, просто массы задавят. И знает ведь, что денег не получит. Амбиции, что ли, или просто дурь. Мы тут с госпожой Марьяной думали, а если правда отдать ему денег? Но он не отстанет. Раз дали денег, значит, не последний. Значит, еще давить надо. Влад, тут у меня какая мысль? Марьяна задумалась, опершись подбородком на сложенные на столе кулаки. «Не Борислава ли тут уши высовываются? Чё это графёнок такую активность развил, вдруг заинтересовавшись какими-то лекарями, до которых ему дела не было? Вот серебряник против 100 золотых, он отравил придурка. Что делать-то будем?» Влад задумался, поднялся с места и стал расхаживать по комнате. Под высоким потолком горел магический светляк. В большие окна, составленные из маленьких мозаичных стеклышек, уже заглядывал темное ночное небо. От полов, стены потолка шел чистый запах свежего дерева. Он с удовольствием принюхался, потом подошел к изразцовой печи, прижался к ней спиной, впитывая сухое здоровое тепло, поднял глаза на Семена и Марьяну с надеждой ждущих его решения. «В общем так. Через 2-3 дня прибудут 30 охранников, которые поступят в твое распоряжение, Семен. Через пару недель привезут оружие большой убойной силы, которое я заказал в Лазутине. Я потом вам его продемонстрирую. Пока не хочу о нем. И вот еще что, Семен, я с тобой хочу поговорить по одному делу. Не знаю, как ты отреагируешь. В общем так, я могу превратить каждого, тебя, других, кого ты скажешь и кто согласится, в воинов силой и скоростью, как у меня. Вам не будет равных в этом мире. Но только после того, как каждый из них примет клятву верности мне. Каждый, на кого я наложу заклятие верности, никогда не сможет нанести вред мне, госпоже Марьяне, вред моему делу. Я гарантирую этим воинам полное обеспечение, большую плату, спасение от ран. Фактически это будет наша личная гвардия, телохранители. Я бы хотел сделать еще, чтобы тела этих воинов регенерировались, как у меня и госпожи Марьяны. Но это невозможно, для этого надо быть магиком. Там все завязано на магию, хотя пока невозможно. Влад вдруг понял, что он не до конца обдумал это дело. Правда, а почему нельзя сделать усиленную регенерацию человека, у которого нет магического зла? А если приспособить для этого амулет-накопитель? Ведь на какое-то время его хватит. В общем, надо подумать. Влад внимательно посмотрел на Семёна, ошеломленного предложением. Конечно, страшно превратить себя в зависимого от кого-то человека. Не раба, но чем отличается от раба? Видимостью свободы? Семён, я не требую сейчас ответа. Когда пойдешь в казарму, поговори с ребятами, пойдут они на это или нет. Если пойдут, не пожалеют. Но еще одно, предупрежу сразу. Никто не сможет снять это заклятие до конца жизни. Даже я. Вы будете свободны в своих желаниях, действиях, пока они не угрожают моему благополучию или благополучию моей женщины, Марьяны. Если вас будут заставлять сказать, кто сделал вас сильными и быстрыми, вы не сможете это рассказать даже под пытками, под страхом смерти себя и своих близких. Это бы угрожало моему благополучию. Значит, будете молчать или просто умрете сами по себе. Ну и так далее. А в остальном, не захотите служить мне, и это не будет угрожать моему благополучию, вы уйдете безболезненно с выплатой вам пособия. Кстати, я тут подумал, возможно, регенерацию вам можно будет сделать, ну, самолечение, в общем. Только это очень дорогостояще и муторно, но возможно. Думай. Что же касается обороны клиники, кроме 30 наемников, у нас будут 11 боевых магов, а это кого угодно остановит. Нам только нужно время. Время, чтобы привезли орудие. Время, чтобы подготовить магов. Время, чтобы подготовить бойцов. На каждого человека уйдет несколько часов. Фактически я должен работать с темна до темна неделями. Вот такой у нас расклад, господа. Марьян, снимай рабочих со всех работ, кроме постройки стены. Всех возчиков на подвоз камней для стены. Все силы на стену. Стена будет? Черта с два они нам что сделают, пусть хоть 1000 пригонят латников. Все. Семён, в казарму, решай с ребятами и думай, куда новых охранников разместить. А мы тут еще порешаем кое-что. Семён поднялся и вышел, с выражением полнейшего ошеломления и растерянности на лице, а Марьяна с теплотой посмотрела на Влада. «Но ты силен. Хочешь своих гвардейцев сделать. Если у нас будет таких, как мы, воинов человек 50, нам никто не страшен. А регенерацию им решил сделать с амулетами? Я так и поняла. Только вот монеты не сгодятся, это нам драгоценные камни, у них структура подходящая для того, чтобы вместить много сил и удержать ее, не разряжаясь. Очень дорого будет стоить». «Марьян, есть у меня одна мысль по поводу камней. Вот думаю, как подступиться». «Сам хочешь делать? Я слышала легенды на эту тему, но не верю. Такой уровень силы недоступен людям. Впрочем, кто знает, на что ты способен?» Она внимательно и с усмешкой посмотрела на него. «Ну, на что я способен, я показал тебе в бане. Надеюсь, ты осталась довольна». Влад хохотнул и сел к столу. «Довольно, но мало. Вечером продолжишь показывать способности. Небось, кувыркалась там с какими-нибудь девками, а я тут засыхала в окружении матерящихся возчиков, да бряцающих железками охранников. Ну не с ними же спать?» «Ну а чем тебе охранники не нравятся?» Влад с прищуром и полуулыбкой глянул на нее. «Ну начнем с того, что они мои подчиненные. Какое будет отношение ко мне, когда они начнут трахать свою хозяйку? Во-вторых, тебя тут обожают и боятся, как огня, и ты думаешь, они решились бы меня за сиську схватить? Да они скорее бы себе горло перерезали. Так что перед тобой целомудренная святая женщина. Гордись!» Марьяна весело рассмеялась, хитро поглядывая на Влада. «Тот эта целомудренная святая вопила сегодня, извиваясь в сладострастных судорогах, в антисанитарных условиях, с прилипшим к попе веником и мочалкой на шее». «Ну уж и антисанитарных, и не прилипал ко мне веник. Только ты прилипал. Тьфу на тебя!» Она кинула в нее кусочком сахара, попав ему в ухо. Он, сделанным возмущением, воззрился на нее. «Покуситься на своего мужчину, наследного барона, святотатица! Сегодня ты будешь показательно отодрана и лишена целомудрия во всех местах. Дважды!» «Трижды, трижды! Я очень сильно провинилась!» И Марьяна снова кинула в нее кусочком сахара. Они покатились со смеху, не заметив, как дверь открылась, и в нее тихонько вошли Арина и Маша. Они улыбались, глядя на веселье в комнате. Влад их заметил, встал и, подойдя, обнял обоих и расцеловал. «И по вас соскучился, боевые подруги мои. Как вы тут без меня? Охранников не соблазняли? Или, как и госпожу Марьяну, все мужики обходили вас за версту?» «Обходили, господин Влад, обходили!» Девчонки весело рассмеялись и прижались к нему с боков, как ласковые дети. «Скучали мы все без вас, сильно скучали. Не приласкать некому, не посоветоваться. Госпожа Марьян тоже все глаза просмотрела. Не едете ли? Хорошо, что вы приехали. Теперь все будет отлично. А когда мы сможем прийти к вам? Так хочется с вами пообниматься». Девчонки стыдливо опустили головы и хитро посмотрели на Влада и Марьяну. «Так, засранки, у меня право первой ночи. Сегодня я его трахать буду. Кыш отсюда, завтра придете». Марьяна с усмешкой махнул на них рукой. «Дайте ему прийти в себя, успейте еще наобниматься». Девушки с улыбками, зазывно оглядываясь, вышли из комнаты и исчезли в коридоре. «Вот ведь кобыла, того и гляди, тебя изнасилуют, господин Влад». Марьяна засмеялась и внимательно рассмотрела стоящего у стола Влада. Ха, я бы сама прямо сейчас. Ну-ка иди сюда, господин Владек, я с тобой пообнимаюсь прямо на столе». Влад притворно отпрыгнул от стола. «Вот озверели бабы. А если бы меня полгода не было? Да вы меня цепью приковали и трахали круглыми сутками. Ха-ха-ха. А ты бы еще дольше там катался по лесам, полям. Тела молодые, соки бурлят, душа любви просит. Что же ты хотел от молодых баб? Ладно, вернемся к делу. Хотя и это тоже. Ох, какое важное дело». Марьяна усилием воли выбросила из головы картины, которую она предвкушала увидеть в постели, и сказала: «Что ты думаешь с лекарями нашими делать? Я разговаривала с ними, они все готовы принять заклятие верности, но просят, чтобы ты, кроме того, чтобы сделал их сильными магиками, сделал их тела красивее, особенно девушки просят. Парни-то хотят стать сильнее и быстрее, на красоту им плевать. И вот еще что. Марину надо в ближайшее время модифицировать, она нужна для лечения больных. У нас уже много клиентов, довольно богатых, дело идет хорошо. Но меня на всех не хватает, я беру только самые сложные случаи. Остальные лечат как обычно, в основном недорогих клиентов и крестьян. Крестьян пока что принимаем бесплатно, но стоит ли тратить время на них?» «Марьян, а вот придет к тебе крестьянин с детем на руках умирающим, ты ему что, откажешь? Если денег у него нет. Знаешь, в моем мире лекари принимали клятву не отказывать в помощи больным. И в основном они ее выполняли, хотя во всем стаде не без паршивой овцы. Мы не можем отказывать больным, иначе мы были бы не мы. Выгода выгодой, но не будем уподобляться паршивым лекарям, у порога которых умрет больной, если не даст врачам денег». «Хорошо. Я так и думал, что ты это скажешь. Вот еще вопрос. Стационар мы так и не сделали. Начали, но ты снимаешь всех на стену. И надо строить здание под школу магии. Пустим слух, что мы обучаем бесплатно, предоставляем работу. Будет много учеников. Но это после». «Марьян, я тебе еще не рассказал одну вещь. Как бы тебе это сказать? Как ты думаешь, как я научился ментальной магии? Откуда взял информацию?» «Хм, честно говоря, я так-то и не подумал спросить, правда. Ты столько уже выдавал неожиданных идей и демонстрировал свои способности, что я как-то и не удивилась. А правда ведь, до отъезда у тебя не было ментальных способностей, а потом вдруг появились. Со мной связывался, клятву верности как-то научился носить. Откуда все?» «Ну, насчет клятвы тут вопрос открытый. Я думаю, что умею это делать, но ни разу этого не делал. В общем так, это драконья магия. Меня научил дракон». Марьяна вытаращила глаза и посмотрела на Влада как на сумасшедшего. «Какой дракон? Как может дракон чему-то научить? Они же животные». «Тссс, ему не скажи, может и сожрать», — Влад улыбнулся. «Они такие же разумные, как и мы с тобой. Один из них, с которым мы подружились, бродит сейчас в лесах вокруг карауловки. Я с ним могу связаться в любой момент, думаю, на любом расстоянии. Он перекачал мне в мозг знания о драконьей магии. Правда, я еще почти ей не владею, она сложно укладывается в человеческом мозге, но факт есть факт. Сейчас я тебе все расскажу». Около получаса Влад рассказывал историю отношений с Зеленушкой, а также, что собирается делать дальше с драконами и гильдией. Марьяна слушала, раскрыв рот, изредка перебивая его восклицанием, типа «А он? А ты? А они?» Наконец он закончил свой рассказ. Его партнерша была потрясена рассказом и довольно долго сидела молча, переваривая информацию. «Я не понимаю, как они могли так долго скрывать свою разумность, не контактировать с людьми. И вообще, как смогли ужиться эти две расы рядом? Это же практически невозможно». «Ну, почему невозможно? Вы же не спрашиваете у оленей или лосей, разумны они или нет. А тут чудовище с зубами длиной в полторы пяди. Как человек может предположить, что они разумны? И не просто разумны, а может быть умнее его в разы? Что они владеют древней магией, что их род насчитывает сотни миллионов лет, в отличие от людей, которым максимум миллиона 3-4 лет. Мы дети в сравнении с ними. Но теперь мы дети агрессивные и опасные. И им с нами нужно договариваться. Или нам с ними. У нас есть взаимная выгода от сотрудничества с ними. А мы с тобой получим эту выгоду первой, как посредники между расами. Мы убиваем сразу даже не двух, а несколько зайцев одним выстрелом. Смотри, драконы нам обязаны, если что, нас не оставят в помощи, а кроме того в обучении. Наша школа может готовить менталистов, учить драконьей магии. При нападении драконы не останутся в стороне, это я с ними обговорю. А если они нам будут помогать, горе тому, кто встанет на их пути. Оружия против драконов у людей сейчас нет, пока нет. У меня есть. Если они будут нам враждебны, я смогу их остановить, даже сделать так, что их уничтожат. Они это знают. То есть шантажирую людей опасностью, исходящей от драконов, а драконов опасностью от людей. И вот мы в этой мутной водичке, мы и мелкие рыбки, пытаемся выжить. Все сложно, все шатко, но возможно. Как только прибудут орудия, я продемонстрирую дракону, что наше оружие гораздо страшнее того, что они знали до сих пор, и что с людьми надо договариваться». «Я поняла. Ты сталкиваешь людей и драконов, чтобы на их проблемах изыскать выгоду себе». «Ну ты и демон, дорогой мой», — Марьяна хмыкнула, удивлённо посмотрела на Влада. «А я-то тебя считала мягким и добрым лопухом. Ой, не знаю, что из этого получится, но закрутил ты крепко. Слов нет». «У меня у самого слов нет. А что нам делать, Марьян? Нам нужна поддержка, мне еще с гильдией магиков разбираться. Ты думаешь, они долго будут терпеть под боком магическую клинику? Как думаешь, сколько им надо денег засылать? Ну, чтобы ценили нас, ну и нам, чтобы не было накладно их кормить. Потом мы вообще не будем им ничего давать, но сейчас нет сил для войны. Потом определимся. Я думаю, в месяц 1000 золотых на первых порах хватит. Потом будем увеличивать потихоньку, типа расходы растут. Марина отдала тебе диплом магика? Я не стал пока брать, пока не сделаю ее сильной магичкой, пока не выполню обещанное омоложение. В общем так, завтра с утра займусь Мариной, а ты надзирай за постройкой стены периметра. Потом я буду решать вопрос с остальными магиками. Ты организуй их трудоустройство. Где, кто, когда будет принимать по силам и умению. Но сейчас не пойти ли нам, поспать? Поспали они в эту ночь беспокойно. Любовники оторвались по полной за все дни вынужденного расставания. Полночи они сплетались и расплетались, как две огромные змеи. Наконец устали и уснули, обнявшись, опустошенные и довольные. Впереди были бурные и непростые дни.